глазки мне быстро или в ряд. Ты, судьба, проказница, тешишься да дразнишься. Полюбил я всех троих, только сам не рад. Три сестрицы, три сестры, где Надя, Люба, да какие знойные девочки мои. Три сестрицы, три сестры, только было глупо отказаться мне от вас и такой любви. Любушка, любовь моя, а меж вами я. Хорошо да горько, мне есть одно сомнение. Может просто не хватить на троих меня. Три сестрицы, три сестры, Вера, Надя, Люба, да какие знойные девочки мои. Три сестрицы, три сестры, только было глупо отказаться мне от. Любви.